Думая, что я пишу о злободневных проблемах, приятели Боя часто интересовались моим мнением, чем и когда кончится депрессия. Я с умным видом говорил, что она близится к завершению. Однако это совсем не значит, что завтра наступит улучшение. Вполне возможно, что самое худшее еще впереди. Иначе говоря, выдавал ту смесь надежды и мрачных опасений, которая кажется финансистам наиболее бодрящей. Я считал их жуткими олухами, ничуть не отрицая за ними некие невидимые мне достоинства, иначе как бы они сумели стать богатыми. При всей моей любви к деньгам я не согласился бы иметь такие, как у них, мозги, ни за такие, как у них, деньги, ни за много большие. При всей своей странности и тупости эти денежные, влиятельные друзья Бой были очевидным образом интересны друг для друга. Они много рассуждали о политике, не связывая это слово ни с какими тактическими или стратегическими планами. Кроме того, они очень беспокоились о нуждах рядового человека, обычного среднего парня, если говорить их языком. У этого среднего парня имелись два существеннейших изъяна. Он не умел рационально мыслить и все время норовил жать там, где не сеял. Ни один из этих капиталистов не проявлял хотя бы самой зачаточной способности к рациональному мышлению. И я был вынужден прийти к заключению, что они действительно жнут там, где посеяли. Однако сеяли они не упорный труд и отказ от многих жизненных радостей, как казалось им самим, но талант. Талант довольно редкий. Талант такого свойства, что никто, даже его обладатели, не хочет признавать его талантом. Чем-то таким, чего, если нет, то и не будет, сколь ты ни трудись. В отличие от большинства своих сограждан, они имели талант к денежным махинациям. Сколько света и радости вошло бы в жизнь этих людей, признай они сами, а вслед за ними и мир, умение ловко загребать под себя даром свыше, сродни талантам музыканта, живописца и скульптора. Но это было не в их обычаях. Они упорно низводили свой дар на будничный уровень трудолюбия и благоприобретенных знаний. Они хотели выглядеть людьми, умудренными в жизненных делах и проницательными в политике. Хотели демонстрировать своим примером, чего мог бы добиться каждый средний парень, научись он мыслить рационально и жать только там, где сам же и сеял. Друзья Боя и их супруги, сильно смахивавшие в большей своей части на попугаев либо на бульдогов, были настолько скучны и сварливы, что обыкновенному парню вряд ли стоило так уж стремиться быть похожим на них. Мне казалось, что они знают о рядовом человеке значительно меньше моего, потому что я сражался на войне как рядовой человек. Эти же люди были, как правило, офицерами. Я видел и героизм рядового человека, его зверство, его чуткость, его бездушную жестокость. Однако я не замечал за ним особого умения разработать и осуществить какой-либо связанный, далеко идущий план. Он был таким же заложником своих чувств, как и эти богатые мудрилы. Где найти мудрость? Где найти понимание? Не в среде Стонтоновых дружков, капиталистов, но и не у нищих доктринеров из нашей учительской, и не у социалистов-коммунистов, которые регулярно организовывали в городе митинги, столь же регулярно разгоняемые полицией. Создавалось впечатление, что у всех, кроме меня, есть свои проекты, как поставить мир на ноги и высушить слезы всех страждущих. Стоит ли удивляться, что я чувствовал себя пришельцем в земле родной? Перефразируются слова из Библии. «Я стал пришельцем в чужой земле». Исход. Стоит ли удивляться моему желанию хоть где-нибудь чувствовать себя своим? До первого своего визита в брюссельский Коллеж де Сен-Мишель я был настолько наивен, что надеялся найти такой приют в среде баландистов. Две или три, теперь уже и не вспомнишь, недели промелькнули как сон. У них есть специальный зал для иностранных ученых, но мне сразу же предоставили полную свободу передвижения. Когда же я поближе познакомился с иезуитами, руководившими этим заведением, и завоевал их доверие, они дали мне свободный доступ к изумительнейшей библиотеке коллежа. Свыше 150 тысяч книг о святых. Для меня это был истинный рай. И все же нередко бывало, что часа в 3 пополудни, когда воздух в библиотеке сгущался от жары, и многие высокоученые читатели задремывали, уронив голову на свои выписки, я задумывался. «Данстан Рамзи, что ты здесь делаешь? К чему это все приведет?»